Куцин-Ян все еще не верил глазам. Обладатель черного костюма каким-то образом плавно перевернулся в воздухе и спокойно приземлился на ноги. После чего вдруг сел на тротуар, схватившись за сердце. Вокруг уже собралась любопытная толпа. Люди громко кричали, активно жестикулировали и удивленно показывали пальцами на мужчину. Куцин-Ян подошел к незнакомцу, чудесным образом избежавшему смерти, и от растерянности задал глупый вопрос. «Вы как, уважаемый, не ушиблись?» Пушинкой приземлился, отстраненно ответил По. Посидев с минуту, он вскочил на ноги и стремительно побежал к противоположному концу улицы. Толпа зевак еле успела расступиться, но продолжала смотреть ему вслед. «Между прочим, уважаемый, вы падали на меня», — пробормотал себе под нос Куцин-Ян, но его никто не услышал. Люди еще какое-то время стояли на месте падения По, обсуждая странное происшествие, после чего разошлись по своим делам. Через несколько минут и сам Куцин-Ян поспешил упаковать товар и убраться подальше от несчастливого места. По дороге он все время ворчал: «И куда только мой небесный защитник смотрит, совсем разленился. Если бы я случайно не отошел в сторону, этот чудной парень свернул бы мне шею. Даже представлять не хочу. Буквально второй день рождения сегодня. Надо срочно всем знакомым рассказать. Какая торговля? Домой, домой, домой». Через прозрачное фойе высотки за событиями наблюдали и люди мистера Ху. Они переглянулись и доложили о случившемся боссу. Мистер Ху молча выслушал подчиненных, а потом бесцветным голосом произнес: «Второй раз мы его летать не заставим. Видимо, у богов свои планы на должника, а кто мы такие, чтобы им препятствовать? Уф-эф, сделано». Игорь вытер со лба несуществующий пот и вдруг заметил еще одного пернатого персонажа. Местного, худощавого, с перекошенным лицом и негодующим взглядом узеньких глазок, с безвольно повисшими крыльями. Он влип в пространство, созданное Игорем посреди улицы, на приличной высоте, застыл в нем, как жук в янтаре. Куда-то, видимо, спешил, но Игорь случайно спутал его планы. Надо срочно исправлять ситуацию. Игорь приготовился освободить пленника из ловушки, но что-либо исправить и заодно поближе познакомиться с китайским коллегой ему не дали. Видимо, благоприятный гороскоп стажера на сегодня пожелали серьезно скорректировать. Игоря выдернуло из реальности Шанхая куда быстрее, чем он туда добирался. Болезненно и бесцеремонно, в уютное кресло у стола Михаэля. Глава 3. Разбор полетов. Атмосфера в кабинете архангела Михаэля была напряженной. Мебель ходила ходуном, дрожали стены, дребезжали окна. «И что это было?» — опасно искрясь, произнес Михаэль. «Что за чудесное двойное спасение?» «Я не мог поступить иначе», — ответил Игорь. «Людей ведь везде опекают, сами говорили, а тут сразу двое в беде оказались. Но одного из них почему-то в расход пустить решили. Ты мне мои же слова не повторяй», — нахмурился Михаэль. «Вот Ван Ли молодец, все сделал, как ему велели, и не полез другого спасать. А во, а ситуация-то зеркальная», — иронично заметил Игорь. «Двое на двое, но не сложился пазл. Двое живы, один нет. Жаль, что я не такой послушный. Все лезу на рожон, потому и здесь до срока оказался. Знаешь, какую цепочку причинно-следственных связей потянуло за собой спасение По?» — продолжал негодовать Михаэль. «Не понимаешь пока, что есть еще и определенные дни, завершающие жизненный путь, и в книге судеб по ней у каждого свои. У По Юн Ли на такой день был сегодня. Ну, перенес я ему особый денек на неопределенное время», — опрометчиво ляпнул Игорь. «Мальчишка, широкое сердце. А знаешь, что при падении По Юн Лин временно повредился рассудком, что его убить хотели за долги, что он от места несостоявшейся гибели к набережной Вайтань отправился и в Хуанпу бросился, а парень, который решил его спасти, утонул, а ему еще целых 40 лет жизни полагалось. Ангел же, который к пареньку спешил, не смог прорваться через твою преграду». «Как это спешил к пареньку?» — у Игоря сел голос. «Вот так это», — придавил его словом Михаэль. «Ты же весь квартал переформатировал, юное дарование со скрытыми резервами. Но я ведь освободить его хотел, исправить ситуацию, а вы мне помешали», — снова сказал не то Игорь. «Помешали?» — побелел Михаэль, заставив Игоря испуганно вжаться в стену. «У меня за дверью 5 старейшин азиатско-африканского сектора дожидаются неприятного разговора. Что я им скажу? Великих спасателей воспитываем, вы к нам адекватных ребят направляете на стажировку, а мы вам кого? Своенравных летунов, не способных слышать указаний, или сам им объяснишь, как все хотел исправить?» Архангел вдруг замер. Его взгляд оказался обращенным в другое пространство. Пользуясь передышкой, Игорь сделал глубокий вдох и попытался унять тремор в крыльях. Неожиданно вернувшись из дальних далей, Михаэль строго посмотрел на Игоря. Между прочим, Пай Юнлин на берег выбрался и снова разум обрел. Сидит он сейчас на ступеньках под мостом, за голову схватился, из стороны в сторону раскачивается и рыдает. «Что же я, несчастный, натворил? Как мне теперь с этим жить?» Игорю вдруг стало неудобно за созданные проблемы, но он по-прежнему считал свой поступок правильным. На лишние смерти он не подписывался. В дверь постучали, и в кабинет заглянул высокий и широкоплечий шатен, на вид молодой, в таком же, как у Михаэля, строгом белом костюме, кореглазый, немного скуластый, с аккуратно подстриженной испанской бородкой. Вошедший ангел удивленно посмотрел на размахивающего руками Михаэля. «Остудите пыл, архангел», мальчик не знал реального положения вещей. «А с китайцами мы попробуем договориться. Отправим к ним на недельку нескольких ребят и закроем аврал. Мальчику нужно научиться послушанию», уже спокойнее сказал Михаэль и представил Игорю незнакомца. «Это Геранель, начальник отдела оперативного противодействия деструктивной корректировки. По-земному, начальник службы безопасности. Короче, небесный спецназ», — резюмировал Игорь. «Похоже, но возможности шире», — улыбнулся шатен. «О них позже поговорим, а сейчас хочу поздравить тебя с досрочным обретением крыльев 7-го уровня. С ними тебе уже творческие задания поручать можно». «Ах да», — повернулся к Игорю архангел. «С досрочным оперением вас, юный герой. Правда, до творческих заданий еще далековато, нужно контроль эмоций освоить, иначе получим на своем уровне дисбаланс сил». «А что, есть и другие уровни?» — наивно поинтересовался Игорь. «Я думал, на вершине айсберга нахожусь». «Уровней много», — ответил за Михаэля шатен. «Мы присматриваем за землей, которую называем поверхностью. Небесный город, как и обычный земной мегаполис, поделен на кварталы сектора, имеющие отношение к соответствующему региону Земли. Каждый надрегиональный сектор курирует свой архангел. Михаэль – европейский сектор, Гавриил – азиатско-африканский, Рафаил – американский. Архангел Уриил – персональный куратор России с ее уникальным менталитетом и развитием. Архангелы планируют работу секторов, ангелы-старейшины отвечают за выполнение запланированных мероприятий перед архангелами. Но и у нас есть свои начальства, архонты-просветители, а у них – Совет хоров. Это представители хоров Земли и других планет Солнечной системы, защитники планет в целом и, частично, ваятели межпланетного пространства. И так до уровня Создателя. «Почему частично?» — спросил Игорь. «Что мешает ваять без ограничений? Полностью пространство поле генерирует Создатель, а Совет хоров поддерживает его бесперебойное функционирование, энергетическую целостность щитов планет и пространственной ткани, предотвращающий проникновение в нашу галактику дестабилизирующих законов и намерений. Пока это для меня сложно», — почесал переносицу Игорь. «Освоишь», — успокоил его шатен. «Мы еще схрон-миры внутри нашего пространства не упомянули. За их безопасность отвечают еще 4 архангела: Иегудил, Силафиил, Иеремиил и Варахаил. Каждый такой мир служит для своих задач, например, полигонами персонального развития ангелов, с хронами артефактов или местом для безопасных переговоров». «Так и знал, что небесным городом все не ограничивается», — сказал Игорь. «Границы небес вообще сложно провести. Когда-то и для меня все было сложно и непривычно». Посмотрев на умолкшего Геранеля, Михаэль решил продолжить лекцию об устройстве небес. «Если рассматривать структуру небесного города детальнее, то здесь находится отдел адаптации, обучения и развития, канцелярия входящих запросов по проблемам поверхности, подразделение мониторинга нижних уровней, оперативный штаб реагирования и база оперативников. От аналитиков поступает запрос на ведение субъекта, по результатам рассмотрения запроса выделяется оперативник-опекун, решающий различные вопросы субъекта. Уровень сложности ситуации требует соответствующей квалификации исполнителя. Ты, например, умудрился повысить квалификацию самостоятельно. Самородок!» — воскликнул Геранель. «Еще учить и учить», — отмахнулся Михаэль. «Разок с поглотителями встретится, узнает, какова реальность». «А кто это?» — заинтересовался Игорь. «Деструкторы», — сказал Геранель с особой серьезностью. «Создание с другой стороны реальности, негативной, питаются людской и даже ангельской энергией». Темные глаза ангела приобрели неестественно холодный блеск. «Наверняка слышал, что за каждую душу ведется борьба», — спросил у Игоря Михаэль. «Конечно, ангелов и демонов», — не раздумывая, выпалил Игорь. «Если победят вторые, душа отправится в ад. Геронель закашлялся, а Михаэль сказал: «Примерно правильно, но не всегда так и не для всех душ. Противостояние усиливается, когда душа начинает по скользкой дорожке катиться. Зло другим приносить, спиваться, наркотики пробовать, чернить себя. А что с ангелом-хранителем в этот момент происходит?» Возмутился Игорь. «Куда он-то смотрит? Должен же он как-то влиять на происходящее, ведь такие возможности имеет. Мы не призваны корректировать поведение людей, напротив, мы помогаем только в критических ситуациях», вздохнул Михаэль. «Человек свободен в выборе действий», добавил Шатен, «но от их характера зависит коррекция судьбы, уготованной ему при рождении. Мы действительно лишь компенсируем сложные моменты, следим, чтобы из истории досрочно не уходили необходимые для развития человечества личности, решившие максимально усложнить себе жизнь, которой в большинстве случаев отмерено достаточно для гармоничного развития и недоставления проблем окружающим. К сожалению, развернуть каждого с пути саморазрушения не имеем права, и вполне естественно наличие у нас противников», — сказал Михаэль. «Они подпитывают свое существование энергией душ, поддавшихся соблазну, утративших веру или, не удивляйся, самых светлых, и происходит это, когда нам не удается выиграть схватку. Я правильно понимаю, что светлая душа Сони могла оказаться глубоко под землей, не вытащи я ее с того пешеходного перехода», предположил Игорь. «Сониной светлой душе пока рано куда-либо отправляться», сказал Михаэль, «несмотря на наличие серьезного заказа с нижних уровней. А что касается спасения, то в одиночку ты вряд ли справился бы». «Не понял», растерялся Игорь. «Как это?» «Позволь, я ему объясню», предложил Михаэлю Геронель. «Игорь, пока ты крутил свой спасательный вихрь, а этот прием именно так называется, мой сотрудник сдерживал агрессивные действия сразу двух поглотителей, которые от тебя даже нимба не оставили бы. Дай Снежину отгул», сказал Михаэль Шатену. «После такой стычки необходимо серьезное восстановление сил». «Конечно, дам», кивнул тот. «Досталось Степке капитально. Обычно, за ценными душами присылают одного подземного энергетика. Представляешь, Игорь, насколько важна для них Соня?» спросил Михаэль. «Пока смутно», пробормотал Игорь. «Получается, без соответствующего сопровождения я, ноль без палочки, результат по Китаю показал, что ты способен на большее», подбодрил Игоря Шатен. «Но, как верно заметил Михаэль, еще учиться и учиться». Когда Шатен умолк, Михаэль отечески похлопал Игоря по плечу. «Вот мы и подошли к главному вопросу твоего обучения. С этой минуты поступаешь в распоряжение Геронеля». Шатен сделал приглашающий жест. «Пойдем, покажу твою парту». «Я-то думал, с учебой финиш», проворчал Игорь, «а меня опять за какую-то парту сажают». Когда Игорь с Геронелем вышли, перед Михаэлем материализовался очень высокий и массивный ангел. Настоящая гора. Гость откинул расшитый золотом капюшон и посмотрел на архангела огромными синими глазами. «Как оцениваешь перспективы мальчика?» «Достаточно серьезно, архонт», — ответил Михаэль. «Разбудить себя со второго проявления активности дорогого стоит». «Новость хорошая», — сказал гость без особой радости, «но необходимо усиление. Продолжайте отбор по ранее установленным параметрам, пока мы не отстаем от графика», ответил Михаэль и подумал. «Отбор завершен, но об этом доложу позже, сначала кое-что проверю. Прошу ускориться», гость рассматривал на потолке медленно угасающий квадрат, из которого недавно появился. «Я рад, что здесь много персональных порталов, но все же попрошу вас открыть окно, хочется ощутить небо». «Как пожелаете». Мгновение спустя окно кабинета растворилось вместе со шторой, оставив проем под немалые габариты гостя. «Полет – это подарок вечности», в оконном проеме мелькнула стремительная тень, сразу же превратившись в едва заметную точку. Следивший за ней Михаэль не успел услышать ни одного хлопка крыльев. Глава 4. Учись, пернатый. Сквозь круглые окна аудитории виднелись облака. Создавалось впечатление полного погружения в густой молочный кисель. Утонуть в нем не давали только уверенные голоса преподавателей. Игорь все еще не верил, что снова сидит за партой. В аудитории их было 10, не парт ангелов, и у каждого своя история. Егора Теребникова, розовощекого петербуржца, из потерпевшего крушение поезда подняли. Вытащил Егор из покореженного купе уцелевших пассажиров, а затем полез за выпавшим из разбитого окна младенцем, прямо под опасно накренившийся вагон. Даже успел на руки родителям малыша передать, а через 2 секунды обрушился тот вагон на Егора всей своей немалой железной массой. Симона Кюаре, парижанина, большого любителя путешествий, доставили из Атлантического океана. Круизный лайнер тонул, шлюпки заклинило. Симон не растерялся, разобрался с креплениями одной из них, детишек с мамами в шлюпку посадил, а самому места не хватило. Дэвид Керник, американский пожарный из города Орландо, прибыл с места работы. Вывел он из горящих квартир 20 человек, а когда покидал здание сам, попал под сорвавшуюся потолочную балку. Леньку Моха, каменного на вид пермяка, с войны сюда принесло. Гранату телом накрыл, но бойцам своим вторые дни рождения подарил. У других ангелов что-то похожее, за исключением Диего Карденаса, дрессировщика из Каталонии. Он тоже спасал из огня, но цирковых животных. Когда конкуренты подожгли цирк, клоуны, акробаты и прочие сотрудники сбежали, а животные остались. Помог Диего львам и тиграм, слонам и мартышкам, а сам надышался угарным газом и навсегда остался в одной из клеток. Выходит, и гибель за братьев меньших на небесах засчитывается, и всегда одной жизнью оплачивается несколько, и каждый кого-то уже опекает, женщин, детей, пожилых дядечек и вполне еще молодых, и кто-то хочет учиться, а кто-то не стремится, и так умный и начитанный. С неохотой учился Ленька Мох, с которым сдружился Игорь. Ленька считал, что свои институты он прошел в горячих точках, а здесь что-то странное, непонятное и необязательное. Защитить же от хулиганов своего Петю Фролова из 7 класса он сможет и без премудрых небесных наук. Не понимал только Ленька, почему раньше взрослых мужиков в бою прикрывал, а сейчас школьника поручили, перспективного математика. Игорь посоветовал Моху воспринимать все спокойно, ведь Ленька не знает всех планов руководства, а Петя может стать впоследствии великим ученым, совершить великое открытие. Надо не задавать лишних вопросов и хорошо делать свою работу. Воистину везде все устроено одинаково. И тут, на верхнем верху, также ходят между рядами занудные преподы, заставляя скрупулезно конспектировать каждое умное и важное изречение. Самое обидное, после первого прочтения материал волшебно не усваивается, его, как и раньше в институте, надо вдумчиво поглощать. Игорю вспомнились фокусы Михаэля при первом знакомстве, когда, не заметив быстрых движений архангела, Игорь сам и подпись представил, и тут же воспроизвел, и сам же в первый полет отправился. Что поделать, начинающего ангела страховали при первичной адаптации. Всем премудростям и эффектным приемчикам надо долго и упорно учиться. Иначе, никак. Особенно тягостной оказалась история небесных миров от момента сотворения до появления первых небесных владык, с их сложной иерархией и войнами с нижним миром. Возможно, предмет и мог оказаться интересным, не будь его преподавателем старый костыль, маленький, сморщенный и вечно брюзжащий. Он настолько монотонно вещал об архангелах и демонах каждому в ухо, что сознание отключалось, пряталось в вынужденную дрему, совсем не желая впитывать знания. Среди других зануд, каучи выделялся Коринель, преподаватель по безопасному перемещению в пространствах. «Вы видели себя со стороны, молодой человек?» — с раздражением спрашивал он Игоря. «Летайте, как подбитый истребитель. Разве можно на таких шикарных крыльях в такой позорной пике входить?» «А я не вижу себя со стороны», — отвечал Игорь. «Просто лечу к цели, тоже шикарно». «Не поясничайте, молодой ангел», — грозил пальцем Коринель. «И тонкое тело можно серьезно потрепать. И как с таким спорить?» Расстраивался Игорь. «Можно у него означает нельзя». И тут же коротко себя подбадривал. «Учись, пернатый». С преподавателем пространственной и подпространственной геометрии Тавакаилем было немного проще, но и он иногда назидательно вещал. «Хорошенько подумайте, как спасаемый субъект или объект для спасения субъекта впишите в координаты спасательного объема. Структуру объема учитывайте, возможности ее преобразования, иначе перемешаются одни с другими при перемещении». «Вот так», — чесал затылок Игорь. «Как хочешь, так и понимай. Иными словами, ангел сквозь дом пройдет, а подшефный субъект в кирпичной кладке всеми атомами и молекулами застрянет». Преподавательница ангельского музыкального воспитания Вити Анель, можно в Голливуде сниматься, глаз не оторвешь. С такой красавицей никто не откажется денно и ночно исполнять арии и гимны, благоговейно задерживал дыхание Игорь. Их хор смотрелся довольно колоритно. Потрепанные жизнью молодые люди в белых одеждах, такие разные по воспитанию и менталитету, характеру и настроению, выражению лиц и отношению к происходящему, но честно надрывающие голоса. Особенно старался Дэвид Керник, пытавшийся воспроизвести свое сладкое пение на мессах в графстве Ланкашир в далеком английском детстве. Диева тоже не отставал от пожарного, начиная очень тихо, а потом сотрясая стены. Симон же считал, что поет лучше всех и может выступать под Рождество не где-нибудь, а в соборе Парижской Богоматери. Но после его восстановления, понимая, что качество вокала оставляет желать лучшего, Вита Анель терпеливо занималась с каждым певцом, ставя голос и требуя повторять песнь снова и снова. Эти старания необходимы для повышения умиротворяющего влияния на пространство и приобщения к музыке небесных сфер, говорила она своим чудесным хрустальным голоском. Посмотреть бы вблизи на эти сферы, вспыхивал Игорь, постоянно срываясь на фальцет. Но однажды он запел чисто, отпустив голос под свод храма и приятно удивив необычным тембром не только Виту Анель, но и остальных хористов. «Браво!» – похвалила Игоря преподавательница. «Теперь ты можешь вносить свою лепту в поддержание стабильности щита. А мы?» – спросили другие певцы. «Рекомендую взять у Игоря несколько дополнительных уроков», – безапелляционно ответила Вита Анель приунывшему хору. «Что тут скажешь? Всегда приятно осознавать свою полезность обществу, а не просто мотыляться с одного конца города на другой, пробуя силу перемещителей». Слова Виты Анель хористы без внимания не оставили. Заходили в келью Игоря с ироничной мольбой подтянуть по всем нотам. Особенно зачастили Егор и Ленька. Игорь говорил, что всегда открыт к сотрудничеству, но дальше мягкого подтрунивания дело не заходило. Интереснее всего проходили уроки Геранеля. На боевом оперировании никто никогда не скучал. Взлетит Геранель над доской и всем скомандует: «Нападайте». И вот он, рядом, а приблизишься, исчезнет, а затем как протянет по спине раскаленной ладонью. Или просто скажет: «Виси». И безвольно висишь, болтаешься, примагнитившись к воздуху пятками. Забавным было создание энергетических двойников. Вместо 10 ангелов в аудитории появлялись сразу 50, удивленно смотревших друг на друга и не сразу способных вычислить подделку. Геранель мог попросить всех незаметно собраться на отдаленном облаке с заданными координатами. Кого вычислит, не значит. Поначалу невидимость Игоря не выдерживала и минуты, но потом он научился быстро определять самого Геранеля во внутренних слоях пространства и вежливо предлагал ему занять место на лавочке, крепко принайтованной к облаку. Геранель обучил их многим методам защиты: зонтику или пелене, созданию силового поля вокруг субъекта, солнечному щиту, генерированию безопасного объема, одновременно ослепляющего врага, подушке, компенсации падения субъекта с большой высоты, вееру, распределению сил сразу на несколько субъектов, иголочкам, болезненным энергетическим уколом для поглотителей. Оказалось, что в Китае Игорь интуитивно применил липкую сеть, выполнив прием правильно. В полмига развернул смазанную особым удерживающим составом сетку и повесил ее между небоскребами. И случайно поймал заморского ангела. В перерывах между лекциями они играли в соседские перья. Добровольно менялись крыльями. Они же у каждого были разных уровней и полетных возможностей. Выигрывал тот, кто правильно определял расстояние, преодолеваемое в заданное время на крыле соседа. Игорь не ожидал, что крылья моха окажутся такими тяжелыми и закрутит подобно волчку. Игорь продырявил собой десяток туч, совершенно забыв о названном моху времени. Мох, напротив, остался доволен семимильными движками Игоря, преодолев дистанцию вдвое быстрее спрогнозированных секунд. Отдавая крылья обратно, он вздохнул. «Энда, Игорин, красиво жить не запретишь». После нескольких месяцев занятий Игорь понял, что теперь умеет гораздо больше, чем раньше. Может планировать свои действия и правильно дозировать степень влияния на реальность, но ему хотелось поскорее опробовать полученные знания на практике. Ленька мог советовал немного придержать крылатых коней, а по поводу новых ангельских возможностей шутил, что он и раньше мало чего боялся, а сейчас ему вообще никакие хулиганы и отморозки не страшны, поэтому Петя может быть абсолютно спокоен. А еще мох хорошо пел и играл на гитаре. Упросил кого-то из оперативников принести ему инструмент с земли. Просьбу его выполнили, потому что руководство в лице Геранеля не возражало. «Пусть играет, разворачивает и сворачивает душу». Пел Ленька в основном армейские песни, но была в его репертуаре одна вне военной тематики, об ангеле, преданно опекающем своего подшефного. Называлась песня «Если с ангелом повезло», и услышал ее Игорь, зайдя как-то после занятий в келью моха. Песенка Игорю понравилась. Она имела следующее содержание: «За плечами, там крылья отбитые, оперение удар смягчило, мы вдвоем, моей кровью умытые, ангел, я, тачка вдрызг, случилось». Он ворчит, что права-то куплены, говорит: «Вдруг когда не успею, ты был весел, теперь насупленный. Все спасаю тебя, уж лысею. Да, у каждого есть свой приставленный, и счастливое есть число. От глобальных проблем вы избавлены, если с ангелом повезло, и до дома, плечо подставляя, залепив мою рану пером, тащит ангел, от смерти спасая, ободряя, сейчас не умрем. Он спокойный и очень скромный, в снежно-белом таком прикиде, к людям мчится сквозь мир огромный, чтоб никто не обидел. Куплеты вполне в духе Ленки, парня серьезного, конкретного, но не утратившего способности шутить, несмотря на все пережитое и трагический финал. Мысли о Соне занимали во внутреннем мире Игоря все больше места. Молодой ангел чувствовал серьезную ответственность за девушку и что-то еще. Странное, едва распознаваемое притяжение. Чувства, которых не было раньше. «Почему я не замечал Соню в институте?» – удивлялся Игорь. «Почему не рассмотрел тогда веселых карих глаз, приятные улыбки, красивых волос, не пригласил на свидание?» Почему раньше Игоря Соню встретил другой, Иван, кажется, потому что отвлекали другие проблемы, учеба, спорт, учеба, или излишняя скромность, что постоянно мешало строить свое счастье, какие отговорки, все еще придет, а если не успеет прийти и произойдет что-то, как произошло со мной, Игорь решил, что попытается снова сосредоточиться на учебе и выбросить из головы навязчивые фантазии, разве можно думать о чувствах, если он и Соня находятся на разных жизненных планах, да и правильно люди говорят, работу с личной жизнью не смешивают. Но Игорь сомневался, применимо ли к нему в текущих обстоятельствах понятие «личная жизнь», сомневался и снова тянулся к конспектам, бесконечно повторяя мантру «учить, учить, учить», но все равно постоянно прерывался и думал, жаль, что нельзя вниз до конца обучения, вдруг Соне на самом деле опасность угрожает, а я здесь... Макаю в чернильницу бледный нос. Старшие товарищи, заметив душевные муки ангела, пообещали присматривать за девушкой на время его отсутствия. Но Игорь снова переживал. А если не справиться, хотя что это я о себе вообразил, один разок крылья широко расправил, и все, звезда, как бы звезде озим не грохнуться, с такой-то высоты, тонкое тельце не трепануть. Во время отмены одной из лекций Игорь проходил мимо кабинета Михаила. Дверь была приоткрыта. Из-за нее доносился разговор архангела с Гернелем. «Всерьез полагаете, изменение линии судьбы – это новый риск?» – уточнил Михаил. «Риск присутствует», – подтвердил Гернель. «Мы фиксируем резкие колебания фона. Нижние коллеги беспокоятся. Скорее всего, они снова предпримут в отношении Сони нежелательную акцию. Они всегда в беспокойстве», – сказал Михаил. «Вектор развития Сони не оставляет им выбора. Кто заинтересован в сильном противнике?» Пусть и в будущем, нужно срочно принимать меры, добавил Геранель, иначе проявлять свои возможности девушке придется в подземных пределах. Кого направим вниз? Спросил Михаил. Колю Белова предлагаю, но он для другого задания запланирован, не только оперативный функционал на нем. Зачем тогда предлагаешь? Все заняты, задумался Геранель. Хорошо бы Игоря, но он в учебном процессе, да и правила. Несмотря на способности, Игорь пока не оперативник. Строго произнес Михаил, и я временно запретил ему посещать землю. Учеба не завершена, и шанхайские кульбиты еще не все забыли. У Игоря ограничены действия по курируемому субъекту. Какой тогда выход из ситуации? Не сдавался Геранель. Выход. Михаил понял, что безопасник не отстанет. Ладно, пусть Белов подстрахует. По возможности. Игорь неподвижно застыл у двери. Выходящий из кабинета Геранель едва не ударил его в живот массивной дверной ручкой в форме трубящего ангелочка. «Игорь, ты почему не на занятиях? У нас окно, коринель на поверхности. Ты все слышал?» «Ничего я не слышал. Не вздумай. А никто и не собирается. Смотри, добьешься полного отлучения». Игорь промолчал. Геранель хмыкнул и ушел. В этот момент Игорь вспомнил, где слышал фамилию Белов. В пионерском лагере. Санька Чижевский, ровесник Игоря, упоминал некоего Николая Белова, с которым познакомился при непростых жизненных обстоятельствах. Спать после отбоя не хотелось. Особенно бодры были обитатели второго корпуса барачного типа. Несмотря на утомительную уборку территории, когда вожатые снова скинули на пионеров часть обязанностей и непростую игру в городки до этого, лучше поговорить о чем-нибудь, например, о добавке, которой в столовке перепадает все меньше и меньше, или о Варьке-поварихе, сводящей с ума своими аппетитными формами и никому, кроме своего Юрасика, до этих форм дотрагиваться не позволяющей, или о Маринке-медсестре и ее романе с вожатым седьмого отряда, или о главруке Борисе Борисовиче в роли Нептуна, которого разыгравшиеся детишки неосторожно утопили, скинув с хлипкого плота вместе с закрепленным на палке от швабры трезубцем. Уборщица Марь Ванна накануне целое расследование проводила, куда исчезла та швабра, но об этом говорить не стали. Серега Рокчеев опять завел пластинку о своем обожаемом Цое, а лежащий на соседней койке Санька Чижевский сначала спорил с ним о смысле песен генерала и бездельник, а потом умолк, повернувшись к Игорю, загрустил. Посмотрел на стены, выкрашенные дешевой синевой, на паучка, карабкающегося на грязный потолок по занавескам, вылетевшим за окно от внезапного ветра. Санька отдернул их, стряхнув паучка. Потом придвинулся ближе и произнес полушепотом: «Я завтра на турнире в настольный теннис играю». «Играй, что мешает?» Не понял Саньку Игорь. Женька Каракин пригрозил: «Если выиграю, побьет за елками. Ты знаешь, там всегда отношения выясняют. Каракин вообще спит и видит грамоту и медаль, они победителю турнира полагаются. А еще требует отдать ему сухой паек, что к отъезду нам отпускают». «Что?» – возмутился Игорь. «Каракин из первого отряда? Он с ума сошел? Не кричи!» – разволновался Санька, оглядываясь на примолкшего и греющего уши Серегу. «Я опасаюсь. Дай в нос разок». Санька критически посмотрел на свои тонкие руки и вздохнул. «Не могу я, как ты. Раз и апперкот, не смотрите, что худой. А Каракин, он большой и грузный, еще и регби занимается, сразу меня сомнет. Приедешь в город, обязательно запишись на борьбу или бокс. Попробуй, иначе всю жизнь пинать будут. Мать говорит, лучше в теннис играй или на лыжах бегай, а борьба травмоопасна. Эх, Санька, так и будешь разных упырей сторониться. Нельзя позволять себя гнуть. Мама, конечно, за тебя правильно боится, на то она и мать, но отсутствие боевых навыков может еще больше навредить. Ладно, постараюсь тебе помочь. Завтра вежливо поговорю с Каракиным, чтобы не мешал спортивным достижениям. Получается, я сам не решаю свои вопросы. Вопросы безопасности. За чужую спину прячусь. Не переживай, постараюсь сделать все правильно. Трусом тебя никто считать не станет. Правда? Санька облегченно выдохнул. Правда. А мама, ты не думай. Это она после того случая за меня слишком бояться стала. Какого случая? Могу рассказать, если у тебя глаза не слипаются. Не слипаются, валяй. Отдыхали мы год назад в Крыму. На машине поехали на Ай-Петре. Уже почти на плато были, когда навстречу козлик вырулил. Может, он радиус поворота неверно рассчитал, но наша машина, уходя от столкновения, подала в бок так резко, что зависли мы над краем серпантина. Ничего себе! Представляешь, вниз уже кренимся, еще пара мгновений, и прощальный привет тебе, Ялта. Сердце в пятки уходит, мама белая, как платок, а водитель глаза выпучил, в баранку вцепился и, как рыба, воздух ртом хватает, растерялся, да любой растеряется. Серьезная ситуация, согласился Игорь и услышал за плечом нарастающие звуки. Серега успел уплыть в царство Морфея. Раскатистый храп Рокчеева вынудил Саньку продолжить рассказ громче. Короче, прощались мы уже с жизнью, когда вдруг капот волшебно вынырнул с края пропасти и снова принял горизонтальное положение. Да ладно, слушай дальше. Оглядываюсь назад и вижу коренастого мужика с легкой бородкой, в сером костюме и водолазке, который положил всего одну руку на багажник машины и спокойно замер, а багажник к ладони мужика прилип. Вот так, взял и прилип, не поверил Игорь. Представь себе, и этот мужик, без особых усилий, нашу машину обратно на дорогу возвращает. Улыбается почему-то и на маму сквозь окно салона пристально смотрит, а улыбка у него странная, такая бывает, когда человека много лет знаешь и довольно близко. Когда мы с мамой из машины выбрались, мужик подошел к нам, по затылку меня зачем-то потрепал, а маме подмигнула и сказал, что совсем рядом целебный родник расположен, где и освежиться можно, и силы восстановить. Восстановили, вода, холодная-холодная, на самом деле вернула к жизни. Но это после было, а до того, мама успела имя нашего спасителя спросить. «К сожалению, Анна, вам мои имя и фамилия в этом времени ничего не скажут», ответил он, но все же назвался Николай Белов. Улыбнулся еще раз и растворился, как дым, словно во сне приснился, но только нам с мамой. Водитель-то в машине в ступоре находился, пока Белов не улетел, но так ведь не бывает. И что он имел в виду, сказав ту фразу? Откуда знал, как маму зовут? Она после этой истории долго задумчиво и ходила, говорила, что неспроста этот человек на пути встретился, как будто знает она его. Точно знает, но вспомнить не может. А я почему-то подумал, что он за нами от самого подножия горы поднимался и в нужный момент возник так же, как исчез потом. Мистика, мистика. Но, несмотря на это, вам очень повезло. Ты в Бога веришь? Теперь да. В ту ночь Игорь еще долго ворочался, пытаясь уснуть, а рано утром отправился в корпус первого отряда. Бескровно, но доходчиво объяснил одному взорвавшемуся регбисту, что в вопросах спорта следует вести себя по-спортивному. После той смены Саньку Игорь больше не встречал, но имя Санькиного спасителя почему-то запомнил. Очнувшись от воспоминаний, Игорь быстро зашагал к противоположному концу коридора. «Вот тебе и присмотрим за Соней», — нервно думал он. «Нет, я ждать Белова не стану», — подумал и полетел, в пике, подбитым истребителем, невзирая на правила и запреты. Глава 5. Враг из ниоткуда. Часы показывали 10 утра, но Соне не хотелось выбираться из теплой постели. Весна, тишина, суббота. Надо перевернуться на другой бок и еще часик вздремнуть. Правда, вчера она пообещала Ивану совместный поход в кино. Новая комедия, и наверняка опять ни о чем. Но, раз обещала, динамить не будет, обидится еще Ванька. Он иногда таким обидчивым бывает. Поэтому сегодня придется покинуть уютный мирок. Но долго быть в полудреме не пришлось. На кухне раздался настойчивый телефонный звонок. Странно, кому приспичило на городской звонить, удивилась Соня. Опять навязчивая реклама, самый быстрый интернет, самые надежные счетчики на воду и самые теплые пластиковые окна, с космическими скидками для пенсионеров, развелось мошенников. Трубку снять было некому, и Соня поплелась на кухню. Подавив зевоту, выдохнула в трубку. «Слушаю». Грубый мужской голос сразу же вывел ее из сонного состояния. «Когда долги платить будем, дамочка? Кредиты берем, а возвращать не хотим?» Соня временно впала в ступор. «Какой еще кредит? Не берет она кредитов, и мама не брала, а о кредитной истории Ивана она ничего не знает. Но с Иваном они пока не женаты и общих финансовых обязательств на себя не брали. Что за бред? Извините», как можно вежливее ответила Соня неизвестному абоненту. «Это какая-то ошибка». «Никакой ошибки, тачку дорогую приобрела, ездишь, радуешься, а банк кинуть решила?» Не унимался голос. «Банк назовите», — почти крикнула Соня, прекрасно помня, что ездит по очереди с мамой на подержанной бюджетной легковушке, купленной на отложенную заначку, и сразу услышала: «Инвест-инжиниринг». «Не знаю о таком банке», — уверенно произнесла Соня, а голос повысил тон. «Не строй из себя забывчивую. Не врубаешься, что задолжала 2 ляма с процентами и исчезла с горизонта? Очевидно, что вы меня с кем-то перепутали», — пыталась сопротивляться Соня. «Ты же Софья Андреевна Градова?» — спросил вкрадчиво голос. «Да, но...» — замялась Соня. «Но должна ты нам теперь по-крупному», — озверел голос. «Не отдашь бабло, применим специальные меры». «Какие еще меры?» — сдавленно пролепетала Соня. «Сожжем хату твою и с мамой откровенно побеседуем о плохом воспитании дочурки», — зловеще выдохнул голос. Соня не стала дослушивать тираду о неприятных перспективах для себя и своих родных, бросила трубку и лихорадочно начала соображать, что делать дальше. «Для начала глубоко вдохнем и успокоимся. Потом позвоним в банк», — как хам-коллектор его назвал. «Инвест-инжиниринг, сейчас загуглим». «Ага, вот он, звоним».